Антонина чуть заметно кивнула мне и вышла к сараю, к тощим своим курам. На ней было то самое домотканное, крашенное черноклёном платье. Сагайдачный проводил ее взглядом. Только сейчас, при свете разгоревшейся плошки, я увидел, что под глазом у него появилась тонкая синяя полоса. «Ты не представляешь, какая это радость смотреть на красивую юную женщину», — сказал мировой посредник. «Даже горе бессильно перед ней». «Представляю», — ответил я, растапливая печку. «Нет, милый мой, доживи сначала до 70 лет. Пусть твое зрение очистится от страсти и приобретет истинную зоркость. Тут нужны глаза старика». «Кстати, что это у вас под глазом?» — спросил я. Он погрозил мне тонким пальцем. У Сагайдачного было странное настроение, смесь скорби и удальства. Мне даже показалось, что от него слегка пахнет самогонкой. В такой ранний час. «Заметил все-таки», — сказал он. «Под глазом у меня небольшой синяк. После тебя ко мне приезжал горелый. Я так и замер у печи. Как же это я не догадался? Ну да, узнав, что Сагайдачный не хочет ехать пересчитывать деньги, они должны были сами подтолкнуть его на это». «Ты растапливай», — сказал Сагайдачный. «Не беспокойся. Я сказал именно то, что нужно. Вы просили меня приехать в Глухары, подписать акт о найденных миллионах, а я отказался. В сущности, я ведь не солгал, не обманул его, правда?» Я даже поперхнулся. Неужели старика всерьез беспокоил этот вопрос, как бы не солгать? Кому? «Горелый сказал, что я должен ехать. Я пояснил, что не принимаю участия в официальных мероприятиях. Я нейтрален, как Швейцария. Он приказал поехать и доложить ему обо всем. Я отказался, и он применил легкие меры физического воздействия. Не хотел причинить мне большой боли, даже предупредил: снимите пенсне». «Ну, конечно», — подумал я, — «пенсне надо было беречь, ведь Сагайдачный должен еще пересчитать деньги». «Я сказал: хорошо. Думаешь, от испуга или жажды мести? Ничуть. Могу я закурить в этом доме?» Он принялся высекать огонь из своего капризного кремня. На толстой глиняной тарелке перед Сагайдачным пофыркивал глазунья со шкварками. Старик кое-как управлялся с самодельным ножом и трезубой домашнего литья вилкой. И в то же время разговаривал с Антониной, стараясь отвлечь ее от тяжелых мыслей. Мне казалось, он уже раньше был готов к тому, что Антонина останется сиротой. Догадывался. «Вы совершенство», — сказал Сагайдачный, следя за ее руками. Она положила ему добрую половину сковородки и теперь нарезала хлеб, дар Серафимы. «Вам уже говорил этот молодой человек, что вы совершенство. Он, конечно, не успел. У них сейчас, видите ли, в моде мужественная застенчивость. По-моему, это просто от неумения выразить свои мысли и чувства. В наше время не стеснялись говорить женщине хорошие красивые слова. И не путались с комплиментом. Кто вас научил, как надо держаться, Антонина?» Она чуть заметно улыбнулась. Никогда я не видел Сагайдачного в таком настроении. «Знаешь высказывание? Всю жизнь он просидел на приставном стуле», — спросил он у меня. «Это Монтень?» Я снова вступил в игру. «Во времена Монтэня не было приставных стульев. Это Ренар. Так вот, я сидел на таком приставном стуле, и было хорошо. Я мог наблюдать. Мне были видны и оркестр, и галерка, и бельетаж, и портер, и статисты, выглядывающие из-за кулис, и дирижер, вернее, человек, который воображает, что дирижирует, и суфлеры. И даже правительственную ложу я видел. В ней все время менялись люди, а опера все та же. Представь себе, это приятно — сидеть на приставном стуле. А ты пришел и согнал меня, поставил перед идиотски глупым вопросом: либо я должен сказать им правду и таким образом предать тебя, либо я не должен говорить им правды и обмануть их. Вот ведь как, альтернатива. И я вынужден был ввязаться в ваше дело. Теперь справляю поминки по моей прежней милой и спокойной жизни. А почему все это произошло? Он все старался поддеть неуклюжей тупой вилкой кусок яичницы, но та ускользала и ускользала. С непонятным упорством старик преследовал яичницу. Я незаметно подвинул к нему ложку. «Потому что я позволил себе полюбить тебя, Иван Николаевич, а любовь в конечном счете всегда вынуждает нас страдать». Мы с Антониной переглянулись. «Да-да, не удивляйтесь, и вы будете страдать. От разлук, от переживаний, от обид со стороны детей, от непонимания, которое будет случаться и у вас, как и у всех. Да мало ли от чего еще. Не думайте, что ускользнете. Надо платить за счастье привязанности и любви». Но Сагайдачный со стариковским упрямством продолжал работать вилкой, как рыбак острогой при ночной ловле. Наконец-то ему удалось справиться с яичницей. Он проглотил ее, широко раскрыв рот, как птенец, разом. По-моему, он был рад этой маленькой победе и продолжал. «Зато мы кое-что приобретаем. Вот вы кормите меня завтраком, как заглянувшего на огонек родственника. Быть родственником – это хорошо». Я сумел разглядеть глаза старика за овальными стеклышками. Они не шутили. Они были серьезны, эти глаза. «В сущности говоря, обманывать мне не впервые», – сказал он. «Я ведь болезни свои обманул. Их было у меня столько, что в молодости на военную службу не взяли. И вот мне 70, и я многих еще мог бы пережить. Родичей жены Марии Тихоновны обманул. Правда, нечаянно. Они надеялись на богатое наследство, а я, во-первых, не помер, во-вторых, оказался беден, как церковная крыса». Антонина поставила перед ним большую кружку чаю, заваренного, как я догадался по запаху, на мяте и шалфее. Старик любил именно такой чай, но я никогда не говорил ей об этом. В глухарах обычно пили морковный, настоящего, естественно, ни у кого не было. Но как она узнала? Откуда это понимание, это чутье? Она продолжала удивлять меня. Сагайдачный, не спеша и с удовольствием, выпил чай. Я видел, что он из-под лоби рассматривает глиняных зверей на полке. Потом он подошел к ним и оглядел более внимательно. «Это, конечно, ваша работа», — обратился он к Антонине и сам себе ответил. «Да-да, конечно же, это ясно. Случается же такое в наших богом забытых селах», — повторил он уже слышанную мною фразу, не сводя глаз с Антонины. «Да-да, спасибо вам за все. Было так хорошо посидеть рядом и ощутить на миг искреннее участие и заботу. Жаль, что приехал я в тяжелое время, недоброе, и вам не до меня. Простите, старика, а теперь за дело». Он снова галантно поцеловал ей руку. У порога остановился и поклонился Антонине. И она ему ответила поклоном. По-моему, они понравились друг другу. «А что?» — сказал Сагайдачный, надевая плащ. «Старики способны вновь ощутить свою молодость только через других. Ты извини, что я вел себя не как на поминках. Думаю, так лучше». Мы вышли к телеге. Моросил дождь. Лысуха уныло ждала. В гриве ее светились мелкие бисерные капли. «Спасибо вам», — сказал я. «Что за народ?» — сказал Сагайдачный. «Лезете в пекло и еще благодарите. Смотри, береги себя». Он достал из внутреннего кармана старомодного клетчатого своего сюртучка какую-то тряпицу. Развернул. В ней лежали сережки. Каждая состояла из трех слитых золотой вязью воедино крупных голубых капелек. «Это бирюза», — сказал Сагайдачный. «Чудесный камень. На хорошем человеке он светлеет. И если человек здоров, радостен и светел внутри, то и камень отражает это своей радостью, мерцанием. И если близка кручина, болезнь, то камень становится темным и невзрачным. Так старики говорили в мое время. Это, пожалуй, и есть мое сокровище, о котором здесь ходило столько слухов. Я хочу, чтобы ты передал их Антонине. Нет, нет, не отказывайся, пожалуйста. Я человек старого склада. Я очень ценю такие безделушки. Вы этого не понимаете. Эти штучки позволяют ощутить себя вне времени. От матери они переходят к дочери. И далее, далее. Может быть, души наших предков живут в этих камнях. Пусть эти камешки начнут новую жизнь в новой фамилии. Он вложил сережки мне в ладонь. Бери и поехали к Глумскому. Усаживаясь в свою таратайку, он вдруг наклонился ко мне и заговорщически прошептал. «Бывая и ноди старой, не зная сам чего зради, неначе стани молодой и заспевая якумия. Ну, кто?» «Шевченко», — ответил я, на этот раз безошибочно продолжив старую игру.